10 июня. Музыка, Земфира. Так и оставим. Начальство в отпуске. И то, и другое. В первом случае, значит, я пою одна, а во втором можно страдать фигней, изображая работу. Тетя Оля, это безразлично. Сидела в библиотеке и читала тебя. Твои стихи и песни. Прозу, которую не прочла сразу, как только прислал. Рассказ называется «В поисках драгоценной жемчужины» и написан, когда тебе было 29. Потрясающе красиво, грамотно, почти завораживающе. Нет лишних слов и банальностей. Нет ничего, что хотелось бы поправить. Что удивительно, нет и динамичного мужского сюжета. Много внимания уделяешь цветам, словно хочешь передать читателю богатство красок. Я так не вижу. Такое уж восприятие. Пропускаю пейзажные страницы, не умею описывать природу, да и внешность и интерьер тоже. В твои картины вчитывалась, силилась увидеть. Меня больше пленил слог. Его пьешь, как дорогое вино, им наслаждаешься, будто глядишь на закат у тихой реки в мягких июньских сумерках. Идея оказалась почти на поверхности, но конец непонятный. Герой, с одной стороны, типичный, как и все мы в молодые годы, а с другой, так и не ясно, что с ним станется потом. Впрочем, это меня не слишком занимает. Хотелось понять тебя, проникнуть в твою душу через творчество. Стихи, похоже, в молодости пишут все, думающие и не думающие. Это, разумеется, влияет на качество, но потребность выражаться именно таким образом одинакова для 18-20 лет. Когда тебе было 20, мне было 11. В моей жизни были диснеевские мульты и шатание по району с единственной подругой. Мы шили куклы-мадюшки и пили кока-колу, а ты читал «Ведьмака» и увлекался Скандинавией. Твои произведения полны романтики боев и сплетений реалий и мифов. Как ни странно, мне все понятно и знакомо в скандинавских мотивах, а не в «Ведьмаке», которого я так и не прочла, хотя обе моих подруги восхищались. Меня напугал мелкий шрифт, 9 томов, да и фэнтези я читала, чтобы отдохнуть от универа. Перестала уставать, расхотелось тратить время на подобное чтиво. В мире много серьезных книг, которые хочется прочесть, а читаю я медленно. Я смирилась с тем, что глупая, неначитанная, многого не знаю и не узнаю, интересы у меня скудные, говорить я не умею и не люблю, и выпендриваться в приличном обществе нечем. На первый взгляд, человек я совершенно никакой. Раньше меня это удручало, и я даже составляла список книг, прочтя которые планировала поумнеть. Я их прочла, но ума не прибавилось. Комплексовала с детства по поводу того, что умные друзья читали с 5 лет, а я осилила первую книгу в 9. Знаешь, как муторно в стеклянных тяжелых очках, да еще передвигать по странице лупу. Я себя не оправдываю, но тогда мне нужны были книги с острым сюжетом, чтобы захватило и не оторваться. Я терпеть не могла чтение, а читающая семья давила. Так я стала поклонницей детективного жанра. Теперь я его не переношу, но он сделал свое дело. Читать я полюбила, но маломальски серьезную литературу подпустила к себе только в 16. Алекс в 12 читал «Собор Парижской Богоматери» и уловил в образе Клода Фроло сходство с собой. Сестра всю юность пилила меня за детективы. Филологическая дева мечтала, чтобы ее сестренка в те же 12 зачитывалась «Мастером и Маргаритой». Я – сплошное разочарование для семьи и друзей. Робинзона Круза еле домучила в 18, да так и не поняла, что там хорошего. Или «Страшная Джейн Эйр». Ну да, неплохая книга, но чтоб 5 раз перечитывать. Плакать хочется от обиды и злости на себя, но ничего сделать не могу. Поняв, что общение ничего не дает, а только отнимает, я от него отказалась. Слушать надоело, говорить не научилась. Лучше не мучить людей своим обществом. Я забилась в катакомбы, как ты изволил выразиться, похоронила себя в сельском храме и в библиотеке. Было время, когда считала себя умной и даже что-то знающей. Вундеркинды рано спекались, а я в какой-то момент разогналась и опередила их в развитии. Потом скатилась еще ниже. Влюбившись в Алекса, я хотела стать умнее, чтобы быть достойной его, как Мартин Иден своей Руфи, которая в итоге оказалась мещанкой. Теперь мне ничего не хочется. Я объяснила это себе тем, что пением сковырнуло сложный балласт умений и знаний, и у меня сорвало крышу. Я совсем справилась, огребла ставшую ненужную похвалу, которая вдобавок и заслуженной не была, а потом наступила апатия. Оставьте меня в покое, ничего не хочу, ни музыки, ни языков, ни богословия. Только ногти красить и шмотки примерять. Скажи мне лет 10 назад, что я буду самозабвенно краситься, не обнаружив на себе лица, умерла бы со смеху. Все-таки есть плюсы от короткого общения с тобой. Самооценка повысилась. Я поверила, что могу нравиться. Пусть даже пьяному дядьке, у которого давно не было секса. После пары рюмок любая покажется красивой, но было приятно услышать это в свой адрес. От любимого мужчины, о котором даже не мечтала. А он вдруг так близко и такой нежный. Я обычная глупая девочка, знающая, что для мужчины секс – грубое и похотливое удовольствие, но умеющая ценить владение разлюли-малиновым женским жаргоном с понятными целями и удобными последствиями. Ты можешь быть очень нежным, а я могу быть очень жесткой. Но мне приятно быть для тебя красивой, желанной. Пусть на безрыбье, самолюбие потешить. Вообще, оказывается, измениться так просто. Правда, я все еще уверена, что главная перемена происходит внутри, а потом дозреваешь и внешне. Это как с близостью. Физическое является апогеем духовным, а не провоцирует последнее, как ты пытался преподнести. Сегодня получила новые очки в черной прямоугольной оправе с маленьким обзором, но почему-то они мне так понравились, что решила рискнуть. Рыжая, кудрявая, в новых очках. Старые оправы одного цвета типа, серебристые, золотистые. Вроде подходят такой бледной поганке, но еще больше бледнят. Хочется яркости. Надоело все, безликое и бесцветное, бледное или черное. Когда ты пригласил меня в кино, я хотела нарядиться во что-то такое асексуальное, чтобы не мозолить тебе глаза и не пробуждать желание меня лапать. Оказалось, это не так просто. В моем гардеробе не осталось дряхлых джинсов, безразмерных клетчатых рубашек и папиных футболок, растянутых балахонов с рокерской символикой, жутких ботинок. Меня больше не путают с пацаном, и мне нравится чувствовать себя девушкой. Пусть некрасивой, зато стильной, уникальной, немного выпендрежной. О, есть у меня футболка с металликой и штаны с карманами. В этом и пошла, в жуткую жару. Все бы ничего, только ты не явился. Не позвонил и не предупредил. Я не разозлилась. Расстроилась, что не увидела тебя. Возможно, ты не понял, что я согласилась. Судя по нашему трепу ВКонтакте, такое возможно. Я страшно устала, у меня начали болеть глаза и кружиться голова. Думала, останусь, посмотрю фильм без тебя, но не захотела. И так опоздала, да еще плохо, и морально, и физически. Зря прокатилась, одурела от музыки. Домой вернулась подозрительно рано. Мои решили, что ты меня чем-то обидел, и папа уже хотел ринуться в бой. Я наврала, что в кино мы не пошли из-за моих больных глаз. Просто погуляли немного, а потом я поехала домой. Совсем заврусь с этой любовью. Все-таки в ней скрыто жуткое одиночество. Не хочу я слышать о тебе даже заслуженные гадости, а потому приходится молчать. Не хочу сочувствия себе и поношений в твой адрес, равно как и злорадных ухмылок. Мол, сама такого выбрала, никто не заставлял, вот и получай. Я же говорила. Конечно, все правильно. Сначала послала, а потом пошла в кино. Другая бы оскорбилась и написала бы гневное послание, мол, где вы настоящие мужики, некому доверять. Разумеется, не надейтесь и на князя, и на сыны человеческие. Никому и нельзя доверять. И доверять я уже не умею давно. Ничего, жить можно. Бог не оставит, а не это ли главное? Мне бы только удержаться, не отринуть его от себя в угоду минутной слабости и плотской похоти. Я отдаю себе отчет, на чем зиждется эта любовь. Будем считать, и меня в этот вечер в кино не было. Забыла, не смогла, что угодно. Маршрутку туда ждала битый час, и где-то шевелилась уверенность, что надо развернуться и идти домой, а тебе отправить смс-ку с извинением, мол, прости, не приеду. Весь день настраивала себя на то, что без твоего звонка никуда и не поеду. Ты не позвонил, а я поехала. Соскучилась. И по обнимашкам с поцелуем. Благодаря тебе узнала, что я далеко не трусиха, как раньше считала, и это порадовало. Я не могу решиться на мелочь, но даже не задумываюсь пасовать перед лицом реальной опасности. Порой я чувствую себя ребенком в свои 28. Такие ли наследуют Царствие Небесное? Голубиная простота и змеиная мудрость приобретают какие-то исковерканные формы и почти карикатурно проявляются в моей личности. Временами я злюсь на себя. Порой смеюсь до слез, а все чаще понимаю, что ничего страшного-то не было, и даже повторить хочется, только без алкоголя и приставаний. Хочется обнять тебя и сидеть так молча, как было хорошо. такая правдоподобная иллюзия близости, что большего мне и не надо. Больше сама не раскроюсь. Или должно пройти много-много лет. Целовать тебя оказалось странно приятно, но почему-то страшно. Меня будто засасывает в другую жизнь, в чужой мир, которого я не знаю, и там явно есть чего опасаться. В то же время так тянуло к тебе, так непреодолимо, словно мне грозит беда, и только ты сможешь меня защитить. Но главная беда моя — ты.